человек, которого употребляет Бог. Сегодня мы пришли к концу нашей серии «Человек, которого употребляет Бог». В предыдущей программе мы обратили внимание на три слова, которые мы находим в послании к Тимофею в 4 главе 16 стихе «Вникай в себя». Ветхозаветный автор книги «Песни песней» хорошо выразил эту мысль словами: «Поставили меня стеречь виноградники, моего собственного виноградника я не стерегла». Многие проповедники, поставленные стеречь виноградники, пренебрегают своим собственным. Вникай в себя. Все это суммировано такими бессмертными словами. Проповедник прежде всего человек, Бог должен сформировать человека. Вестник, если это возможно, должен был быть больше вести. Проповедник больше проповеди. Проповедь – это не часовое выступление, это излияние всей жизни. Проповедник должен следить за тем, чтобы никогда не потерять первую любовь и огонь. Вникай в себя. Молитва в день рождения. 8 ноября, когда мне исполнилось 38 лет, я молился так: «Господи, сделай из меня мужа по сердцу Твоему». Работа исчезла из виду. Вещи, которые были важными, перестали существовать. Все, чем я интересовался, заняло второстепенное место, и моя внутренняя жизнь пред Богом стала единственно значительной и важной. Ходя взад и вперед по своему кабинету, я молился и молился в духе: «Господи, сделай из меня мужа по сердцу Твоему». Я впервые увидел, что великим делом были не дела, которые я совершаю, не книги, которые пишу, не проповеди, которые произношу, не толпы, которые собираю вокруг себя, и не успех, которого я достиг, но жизнь, которую я живу, помышление ума и святость сердца. Одним словом, мое преображение духом в подобие образа Христа. С новым глубоким значением пришли мне на память слова: «О, ходить бы ближе с Господом!» Мое сердце жаждало такого переживания, чтобы я познал Его. Так молился великий апостол: «Христос в вас!» Говорил он и потом: «Христос живет во мне!» Да, Ной ходил с Богом, и Енох ходил с Богом. Не мог бы и я? Неужели я не дороже для Бога, чем мой труд и мое имущество? Бог хотел иметь меня, а не только мое служение. После этого Он привел меня к молитве о том, чтобы я мог быть мужем по сердцу Его. И вот мои просьбы. Господи, вот мои руки, я посвящаю их Тебе. Пусть они никогда не прикоснутся к чему-нибудь, что не угодно Тебе, и пусть они никогда не делают того, что может обесчестить Тебя. Вот мои ноги, я посвящаю их Тебе. Пусть они никогда не пойдут туда, где нет Тебя. Вот, Господи, мои глаза. Пусть они не смотрят ни на что, что могло бы огорчить Твой дух. Пусть мои уши никогда не слушают того, что бесчестит Твое имя. Пусть мои уста не произносят слов, о которых бы я не хотел, чтобы Ты их слышал, и пусть мой ум не имеет мыслей, которые могли бы затмить сознание Твоего присутствия. Пусть мое сердце не знает любви и никакого чувства, которое не приходило от Тебя. Аминь. Я увидел, что Бог требует моего нераздельного внимания. Все остальное должно стать второстепенным. Друзья, близкие, деньги, работа – все это, хотя и вполне законно, должно уступить место Христу. День и ночь мое нераздельное внимание должно быть сосредоточено на Нем. Прежде всего, Бог. Таковым должно быть отношение к Нему. Только тогда Он сможет благословить и употребить меня. Только так смогу я удовлетворить его любящее сердце. В моих отношениях с Богом я пришел к сознанию того, что никто и ничто не должно стоять между мною и им. Так как муж занимает первое место в сердце жены и наоборот, так Бог должен занимать первое место в моем сердце. И как брак не может быть счастливым, если супруги не имеют нераздельного внимания друг к другу, так и в моем отношении к Богу Он должен иметь мое нераздельное внимание. Я должен служить Ему постоянно. То, что Он потребовал от меня в тот день, Он требует от всех. Может быть, мы лишаем Его этого права? Есть ли что-нибудь в этом мире, что требует вашего внимания больше, чем Он, или достойно Его больше, чем Он? Почему же мы тогда удерживаем от Него то, о чем Он нас просит? Можно ли найти истинную радость вне Бога? Можем ли мы удовлетворяться вещами? Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Бог создал нас для себя. Он жаждет нашего общения. Говорит с Ним каждый момент здесь, среди злого, развращенного мира, в мире, где нет места для святой, отделенной жизни, где Бог Сатана ходит с Богом, подобно святому Брайнерду или неземному Флетчеру, которые ходили свято пред Богом на земле, жить как пилигримы и странники в мире, который распял нашего Господа. Вот что есть наше назначение и план Божий для нас. Как смеем мы разочаровывать Его и не получать Его одобрения? Бог хочет, чтобы мы были на 100% Его собственностью. Итак, возникает вопрос. Принадлежим ли мы вполне Иисусу Христу? Всецело ли мы Божие? Не 90%, но 100%. Полная отдача Богу. Попросим же Его отделить нас от вещей, от мира, от семей и домов, от всего, что называется плотью, и так отделяет нас, чтобы мы могли уделять Ему нераздельное внимание. Многое во плоти закона. Можем ли мы отказаться даже от того, что легально, ради Небесного Царства, если наше служение требует разлуки с ближними на протяжении времени, и быть вполне посвященными воле Божией? И можем ли мы по Его благодати так подняться над миром и плотью, что Иисус Христос, вселившийся в нас Святым Духом, станет для нас вполне достаточным, и мы, живя все больше и больше для Него, могли бы воскликнуть: «Иисус удовлетворяет?» Это то, чему Он научил меня, и это я имею в виду, когда говорю о полной принадлежности Богу, обо всем ради Иисуса и 100% отдачи. Все это составляет полноту человека, который есть муж по сердцу Бога. Следовательно, быть мужем по сердцу Бога значит отдать Богу первое место в жизни, ходить с Ним всегда, не делать ничего, что не угодно Ему, не делать ничего, что может огорчить Его, жить жизнью практической праведности и святости пред Ним, уделять Ему наше нераздельное внимание и любить Его выше всего. Вы помните, что Давид был мужем по сердцу Бога. Если Давид даже после своего падения мог быть таковым, почему же не могу я или вы? Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Давайте и мы положим в сердце своем, а Бог даст нам силу. Ибо только таким образом можем мы стать подобными Господу Христу. Самое высокое желание Бога для нас – это чтобы мы уподобились Его Сыну, преобразившись Его образ. Быть верующим 10 лет и не быть подобными Ему – как тогда, когда вы только обратились, это весьма трагическое положение. Есть некоторые, которые обратились только полгода тому назад, и они больше подобны Христу, чем те, кто обратились 6 лет тому назад. Только те, кто проводят много времени в Его присутствии, могут уподобиться Ему. Только те, кто уделяет Ему все свое нераздельное внимание, могут действительно узнать Его. Если мы хотим быть по сердцу Его, мы должны уделять Ему все наше нераздельное внимание. Для того, чтобы выиграть, нужно сдаться. Для того, чтобы жить, нужно умереть. Для того, чтобы получить, нужно отдать. О, сладость такой жизни! О, радость общения! Нет ничего подобного на земле. Весь успех в мире не может заменить этого. Друзья никогда не могут значить для нас так много, и даже близкие разочаровывают нас. Деньги несут с собой бремя, и слава приносит горе. Только Он вполне удовлетворяет. Бог никогда не разочаровывает. Ходить с Ним – это самое приятное задание. Знать, что все хорошо между нами и Им, что никакая мрачная туча не заслоняет от нас Его лицо. О, это воистину небо! Давайте же молиться и жить этой молитвой. Господи, сделай из меня мужа по сердцу Твоему. Аминь.